Глава 6. Дела семейные. Эпиграф. Если мои ответы пугают тебя, перестань задавать страшные вопросы. Джулс из криминального чтива. Раздвоение личности – так себе удовольствие. Говорить на разные голоса и разделять живущих во мне по дням недели я еще не начал, но был, вероятно, близок к этому. Поскольку, глядя на тварь, похожую на космодесантника хаоса из вселенной Warhammer 40 000, испытывал два вполне равных по силе посыла. Первый – я пытался убедить себя, что сплю и таких существ в реальности быть не может. Эта часть моей личности не понимала, какого черта она потеряла на помойке, страстно хотела сбежать куда-нибудь подальше от порождения варпа, но при этом боялась даже пошевелиться. Другой я, тот, что хотел убить мутировавшего непонятно во что бомжа, рвался с привязи, капая на землю едкой, как кислота, ненавистью. «Убить! Уничтожить!» Я почти слышал этот рев у себя в голове. Фантомас разбушевался, мать его! Вопрос «что делать?» передо мной не стоял. Агрессивная часть доминировала, и я вот-вот должен был сорваться в атаку на это страшное изломанное существо. Рвать его руками, ломать кости, получать удары, но продолжать убивать, потому что не должны такие мутанты топтать землю. «Кто это сказал?» «Это я сказал?» Остановил меня голос Люси, тихий и тревожный. «Вань, ты чего?» И тогда я словно увидел себя ее глазами, припавшего к земле, по-звериному оскалившегося, готового к прыжку и к битве насмерть. Посмотрел и понял. Как-то совершенно одномоментно понял, что именно таким я представлялся большей части городских обывателей и своим жертвам, зверем, убийцей. Это здорово отрезвило. Требования зверя утихли, и я осторожно перебрался от стиральной машины к наблюдательной позиции Скалли. «Ты на него собрался нападать?» Я кивнул, не желая слышать свой голос. Казалось, сейчас он должен походить на рычание хищника. «Зачем?» Пожал плечами. «Кто бы знал еще? Ага. Что-то сидящее во мне и дающее все эти запредельные силы, кажется, считало своим долгом и жизненным предназначением убивать монстров вроде Бабы-Яги. Не самое плохое, кстати, предназначение. Только, ребятушки, я-то тут при чем? Я собирался вуз закончить и в Москву свалить. Вся эта сага про Ван Хельсинга в мои жизненные цели никак не вписывалась. Когда внутри появилась уверенность, что теперь можно говорить, и рыка из горла не вырвется, я произнес: «Снимай его и уходим». Под ее вопросительным взглядом пришлось пояснить: «Я с ним не справлюсь». Что, кстати, не факт. Я, Иван Польских, с тварью не справлюсь точно. Порвет она меня за секунды. А вот мутант, что живет во мне, кажется, полностью уверен в победе. С чего бы, интересно? Это ведь неизмененный песик. Баба-Яга выглядела на пару порядков опаснее жителя садов. Однако моя боевая ипостась считала, что справится. «Тогда пошли», – шепнула девушка. «Мне кажется, он нас заметил». Быстрый взгляд на бомжа Хаосита сказал мне, что Скалли не ошиблась. Все четыре заспинных тентакля замерли, нацелившись кончиками в нашу сторону. На несколько секунд все замерло в статичной картинке, после чего монстр побежал в нашу сторону. Действуя на инстинктах, вполне человеческих инстинктах, я подхватил Люсю под мышку и, не чувствуя ее веса, помчался прочь. Слыша? Нет. Чувствуя какой-то очередной неведомой способностью, что расстояние между нами и монстром очень быстро сокращается. Вскоре я уже действительно слышал его. Топот его копыт или что там у него вместо ног, шумное дыхание твари, утробный рык, больше похожий на хрюканье кабана. Мутант был совсем уже близко, метрах в 30, и бежал он быстрее меня. «Ну давай», — билось в своды черепа. «Давай, мутант, или кто ты там? Принимай уже управление». Нелегко бежать под расползающейся под ногами поверхности, тащить на руках девчонку и одновременно пытаться придумать, что делать. Хоть паники не было, и то хлеб. В какой-то момент, перепрыгивая через путанку колючей проволоки и стараясь не провалиться ногами в сгнившую упаковочную тару, я понял, что ничего не выйдет. Нужно было останавливаться и принимать бой, иначе эта скотина скоро нас догонит и сожрет. «Беги!» Поставив Скалли на ноги, рявкнул я команду ей прямо в лицо. Пребывающая в ступоре девушка спорить не стала, она вообще на осмысленные поступки сейчас была не способна, кивнула и, не оглядываясь, бросилась прочь. Потом догоню. Когда потом? Баба-яга была уже близко. Шагов 15, может, меньше. Видя, что я остановился, она тоже замедлила движение, а потом и вовсе по-кошачьи припала к земле. Ага, знакомая тема. Монстр-пес тоже себя так вел. Сейчас прыгнет. Но тварь не прыгнула. Не успела. Потому что я неожиданно для самого себя крикнул. Показалось, что крикнул, хотя своего голоса я не услышал. Но точно открыл рот и словно что-то выдохнул. Что-то, что отбросило мутанта на пару шагов и оставило лежать без движения. Еще одна фича. Да пофиг. Валить быстро отсюда, валить. Повернувшись к поверженному противнику спиной, я припустил со всей возможной скоростью и секунд через 20 догнал Люсю. Не останавливаясь, подхватил ее, взвизгнувшую на руки, и помчался дальше. Нафиг. Жива там эта баба-яга или сдохла, меня не волновало. Приоритетом я сейчас считал скорость и расстояние. Чем выше скорость, тем больше расстояние будет между мной и этой отрыжкой варпа. Остановился я уже в районе песчаного карьера. Просканировал пространство и понял, что тварь осталась на свалке. Живая, но не желающая продолжать преследование. Получила по щам и испугалась. Не желала покидать ареал обитания. Ха! От избытка эмоций я выкрикнул это в голос, чем перепугал все еще пребывающую в прострации девушку. Неловко потрепал ее по плечу, успокаивая, и стянул у нее со спины рюкзачок с провизией. Откусил сразу же половину бутерброда, проглотил, почти не жуя, после чего попытался привести спутницу в сознание. «Люсь, Люся, все уже, успокойся. Монстра нет, мы сбежали». «Блин, у нее сейчас, наверное, полное дежавю с событиями 7-летней давности. Та же локация, люди или нелюди со сверхспособностями, гонка какая-то. Не, больше ее с собой брать не буду». Вон девка совсем потекла, опустилась на колени, вздрогнула плечами и... «Что?» Активировала экран смартфона, который все это время держала в руках, и облегченно выдохнула. «Сняла», — сообщила она мне со счастливой улыбкой. «Вот же, Скалли, ты храбрая такая или просто гикнутая на всю голову? Я думал, девчонка сейчас разрыдается от пережитого ужаса, а она волновалась о съемке. Видос не забыла снять, мать ее так». «Пошли к машине, бесстрашная ты моя». Махнул я рукой, умяв вторую половину бутерброда. «Подальше от этого глюка». По дороге к машине и потом, выбираясь из проселка на трассу, мы почти не разговаривали. Чем были заняты мысли девушки, я не знал. Мои же крутились вокруг мутанта на свалке. Точнее, вокруг той способности, которая отбросила его назад. Я не понимал того, как ее применил. Не помнил, что творилось внутри в тот момент. В памяти остались только результат моих действий. Отлетающий тряпичной куклой мутант. Хотя нет. Если внимательно все проанализировать, то не отлетающий.